Мирослава поднялась и подошла к буфету. Постояла, потом взялась двумя руками за полированную доску, будто хотела ее оторвать. «Да, торгую», — заявила она громко. «И что тут такого? Я торгую качественной водкой, а не какой-то там паленой. У меня европейское производство. Ко мне даже немцы приезжали учиться. И в этом нет ничего непристойного». «Я никогда, никогда не стала бы гостить у торговки водкой», — сказала Лида поклонная и сморщилась, словно понюхала нечто отвратительное. «Ты меня обманула, да?» «Она обманула нас обоих», — вступил Андрей поклонный и повернулся к жене. «Репутация для меня все, а ты даже не проверила ничего. Надо же быть такой дурой, идиотка. Я знал, что ты идиотка. Узнал в тот самый день, когда на тебе женился, но не до такой же степени. Ты болван. Ты такой болван, что даже не смог отличить торговку водкой от поэтессы. А придурок, который подавал нам эту гадость и утверждал, что это кофе, что он там набрехал про меня в своей газетенке? Да про тебя и набрехать ничего нельзя. Ты скользкий, отвратительный червяк. Ты даже развестись как следует не умеешь». Продюсер беззвучно открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Скандал неприличный, как нарыв на носу, раздувался с каждой минутой. Грозил вот-вот прорваться, а он ничего не мог поделать, ну, совсем ничего. «Я сейчас же уезжаю!» — визжала Лида. «Сию же минуту! Я не останусь здесь! Я должна посоветоваться со своим адвокатом!» «Какой тебе еще адвокат, дура? Ты с еврейчиком своим советуйся. Ты думаешь, я не знаю, что ты с ним спишь? Спишь с ним, а денег хочешь с меня срубить. Ничего у тебя не выйдет, Лидочка. Ни гроша я тебе не дам, потому что это мои гонорары, которые я заработал потом и кровью. Не потом и кровью, а гримасами перед камерой. Нет, потом и кровью. А вот ты... Ты не актриса, а проститутка. Ни одного режиссера не пропустила. Всем дала, всем. Говорили мне, что ты Б. Все говорили, а я не верил, не верил». Тут Матвей Рессель обрел дар речи. «Андрей», — сказал он тихо, — «спокойней. Вы уверены, что у некоторых из нас, так сказать, нет с собой диктофона, и ваша пламенная речь не появится в завтрашних газетах?» Как по команде Андрей и Лида, любящие супруги, нашли глазами Нестора, который со страху спрятался за кофейный сервиз. Очевидно, в четырех глазах обоих супругов было такое отчаянное обещание казни, что поднос заходил у него в руках, чашки тоненько зазвенели. «Мам», — в полной тишине сказал Сильвестр, — «по-моему, они сейчас его побьют». Это своевременное заявление было встречено молчанием. Потом Рессель вскочил и встал перед парочкой, будто всерьез опасаясь, что Лида или Андрей могут кинуться на Нестора. «Я хочу знать вот еще что», — продолжала Маша Вепринцева, и вестник толкнул увесистым локтем Родионова в бок и бровями подвигал, словно заставляя его разделить его изумление перед Машиными детективными способностями. «Чем именно вас пугал вчера в кустах Стас Головко, а Лида?» «Я?» — поразился бедный Стас. «Я пугал?» «Да я ее знать не знаю». «Лида, чем?» Поклонная вынурнула из-за Матвея Ресселя и подлетела к Нестору. Машу она не слушала или делала вид, что не слушает. «А тебя, гнида журналистская, я вообще отсюда не выпущу». Она размахнулась и врезала Нестору по зубам крепким кулачком. Нестор пошатнулся, чашки поехали с подноса и посыпались на ковер. Он отступил на шаг, уронил сильно грохнувший поднос и утер с подбородка тоненькую красную струйку. Мирослава Цуганг-Степченко процедила сквозь зубы: «Ах ты шалава!» и двинулась на Лиду, уперев руки в боки. И почему-то сразу всем стало ясно, что победителем из схватки выйдет именно она. Она защитит племянника, честь семьи и свои интересы. Или что там она должна защищать? «Матвей!» — пискнула Лида, моментально осознав серьезность опасности. «Матвей, она ко мне пристает!» «Так тебе и надо, сука!» — сказал ее муж и откинулся на спинку кресла, приготовившись наблюдать бой. «Пусть она тебе покажет! Покажите ей, Мирослава Макаровна!» «Никто никому ничего не будет показывать!» — громко сказала Маша. «Лида, хватит истерик! Или вы на самом деле ненормальная?» «Конечно, ненормальная!» — хладнокровно сказала Мирослава. «Нестор, подними чашки! Не ровен час, еще наступит кто-нибудь?» «Из этих! Из гостей, я имею в виду!» «А ты вообще обманщица!» — крикнула Лида и всхлипнула. «Ты меня надула! Ты нечестная! Водкой торгуешь! А я думала, что ты стихи пишешь!» Маша Вепринцева, наблюдавшая эту сцену, никак не могла понять, где игра, а где реальность, и есть ли между ними грань. То ли Лида Поклонная на самом деле убогая дурочка, то ли она гениальная актриса, игравшая агрессивную и недалекую стерву, в своих целях игравшая. То ли так уж ее перепахали события последних дней, что она совершенно потеряла разум. «Да тебе-то что?» — равнодушно поинтересовалась Мирослава. «Водкой я торгую или стихи пишу. Я ничего противозаконного не делаю. У меня легальный бизнес. А из-за тебя и таких, как ты, я всю жизнь как в подполье живу. Потому что вы, чистоплюи столичные, в мою сторону бы даже не посмотрели, если бы знали, чем я занимаюсь. А мне связи нужны, знакомства хорошие, люди деловые». «Да какие они деловые?» — с презрением сказал Нестор, ползавший по полу и составлявший чашки обратно на поднос. «Так, обмылки какие-то. Зря вы так расстраиваетесь, тетя. На что они вам сдались?» «А стихи-то кто пишет?» — спросил Вестник и сделал над собой усилие, чтобы не захохотать. «Ведь они есть, стихи-то. Я даже сборничек видел своими глазами. Литературные рабы, так сказать». Мирослава Цуганг-Степченко вздохнула. «Шо вы ерунду городите, ей-богу? Он и пишет». Кивок в сторону кресла, в котором дремал человек. «Казимиш. Он ще в университете талант большой показывал. Так я ему и того создала все условия. Деньги есть, забот нет. Вот и пишет-то пишет». «Все наоборот, значит», — заключил Вестник. «Стихи он, а водкой она? Ну и шо? Шо такого? А кому не нравится, может отсюда выметаться. Не бойтесь, не пожалеем». «Лида», — настойчиво повторила Маша, — «что вам говорил Стас в кустах? Что-то про сроки и про то, что он больше ждать не может». «Это не Стас говорил, а я», — обреченно сказал Рессель. «Это я разговаривал с Лидочкой. С чего вы взяли-то, что там был Стас?» «Мы разговаривали о ее разводе. Видите ли, Андрей и слышать про развод не хочет. А я больше не мог ждать, потому что я люблю ее». «Ты?» — переспросил Андрей и покатился со смеху. «Любишь?» «Да ты деньги на ней будешь делать. Чем ты ее заставишь заниматься? Петь на эстраде без лифчика и в ботфортах? Или в порнушке сниматься? Она же больше не годится ни на что, потому что она дура, идиотка, дубина. А я разводиться не стану. Сказано же, не стану. Зачем разводиться, когда мне придется деньги делить, совместно нажитые? Нет уж. Дома, выходит, тоже придется делить». «Все придется делить, Андрейка», — весело сказала Лида. «Я с тобой даже коврик поделю, который возле толчка лежит, пополам. Половину тебе, половину мне». «И огласка мне не нужна», — твердил свое Андрей. «У меня выстроенный имидж. Другого не надо. Моментально все пронюхают, что Поклонного жена кинула. Какой тогда из меня секс-символ? Нет уж, дорогая, сиди, где сидела, и не вылезай, или я тебя». Он замахнулся, но ударить Лиду не смог или просто передумал. И было во всем этом какое-то форменное свинство, как определила про себя Маша Вепринцева, которая ненавидела публичные семейные скандалы –